«Садитесь сюда, Рик», — негромко сказала она. «Так уютнее, если уж разговор будет откровенный». Она убрала с кушетки ноги, чтобы я мог сесть как можно ближе к ней, что я и сделал. Затем снова положила ноги на кушетку, а следовательно и на мои колени. Глаза ее быстро пьянели, что ставило вопрос о получении правды либо сейчас, либо никогда. «Так расскажите мне, как Марти сделал из вас лгунью», — хрипло проговорил я. «Я принадлежу к тому типу девушек, Рик, которые заботятся о своей карьере. Надеюсь, вы это заметили. С такими ножками вы могли бы...» Я запнулся. «Конечно, заметил». «Анжела Бэрроуз — потрясающая женщина», — продолжала Кэти. «Она создала свое агентство буквально из ничего и превратила его в нечто весьма внушительное. И все это за пару лет. С ней трудно работать, но я думаю, что научусь у нее многому, и, бог даст, взберусь по лестнице в ее агентстве. И повыше некоторых. Но чего она никогда не прощает, так это ошибок. Ты сделаешь всего одну большую ошибку, и тебя вышвырнут вон. Теперь я знаю все об Анжеле Бэрроуз. Если вы хотите знать правду, вам придется позволить мне объяснить все по-своему». Резко оборвала она меня. «Ладно, обещаю не мешать». Я отпил немного своего пшеничного виски и рассеянно положил свободную руку на ее колено. «Вы мешаете мне», — твердо сказала она. «Это было чисто автоматически», — сказал я голосом, полным достоинства. «Моя рука обмякла, расслабилась, и у вас появились идеи», — закончила она за меня. «Пусть уж останется там, но если она начнет блуждать, я отвлекусь, и вы никогда не узнаете всей правды». Я стиснул пальцами ее колени. Она не шевелится. «Ладно». Кэти сделала глоток, чтобы прочистить горло. «Ну, как вы знаете, Анжела поручила мне присматривать за Моникой Бэйр в Брендвудской квартире. Меня не очень прельщала эта идея, но работа есть работа. Анжела дала понять, что моя обязанность — осуществлять как бы общий надзор и следить, чтобы с Моникой не случилось каких-либо неприятностей». Она глубоко вздохнула. Но как только мы оказались в этой квартире, мужчины стали буквально кишеть вокруг нас. Первым возник Хьюи Лэмберт со своим идиотским выражением в глазах. Он уже пытался приставать ко мне в конторе, и я вежливо дала ему отворот-поворот, но когда он явился на квартиру, то уже не замечал меня. Он был без ума от Моники. Когда он смотрел на нее, у него глаза лезли на лоб. Но она даже не замечала, что он вертится рядом. Она была простушкой, и для нее мистер Лэмберт оставался лишь бизнесменом, принявшим в ней деловое участие, перекупка контракта и прочее. Она всегда была вежливой и приветливой и обращалась с ним так, будто он был ее дорогим старым дядюшкой, приехавшим в гости из провинции. Она перевела дыхание. Потом как-то раз Хьюи зашел к нам вместе с Биллом Дарреном. Даррен и Моника взглянули друг на друга, и все. Она начала встречаться с ним постоянно. Он никогда не рассказывал ей о себе и Анжеле Бэрроуз, а я была между ними. Знаете поговорку о нейтральном человеке, которого бьют и справа, и слева? Я подумала, если расскажу Монике о Дарроне и Анжеле, она или не поверит мне, или пожалуется Даррону, а это, конечно, обозлит его, и он натравит на меня Анжелу. А если расскажу Анжеле, то может произойти то же самое. Поэтому я молчала и молила Бога о том, чтобы никто ничего не узнал. Моника имела обыкновение рассказывать о своих встречах с Дарреном, куда они ходили, о его доме, а позже и о его друге Марти Крузе. Она сказала, что он ей противен, но, естественно, поскольку он был другом Билла, ей приходилось мириться с его присутствием. На минуту она замолчала, чтобы опять промочить горло. Потом опустила стакан, задумчиво разглядывая его. Затем, как говорят в мелодрамах, наступил ужасный понедельник. Зазвонил телефон, и голос сказал, что говорит Марти Круз, и он думает, что разговаривает с Кэти Фрик. Я ответила, что он думает правильно. А он заявил, что звонит от имени Билла Даррена, и не может ли он поговорить с Моникой. «Она на рекламных съемках и не вернется до обеда», — сказала я ему. Тогда он попросил передать, чтобы Моника обязательно приехала к Биллу в полдень. Моника вернулась домой около 2:30. Я передала ей наш разговор, и она тут же села в такси и умчалась. Затем около 3:30 раздался звонок, на пороге появляется Билл Даррен и спрашивает меня, не вернулась ли Моника. Я рассказываю ему о том, что произошло, а он говорит, что никогда не поручал Марти Крузу звонить для него с какой стати. После чего он срывается с места. Но я успела заставить его пообещать позвонить мне, дать знать, что все в порядке. Прошло 5 или 6 часов. Я чуть было не сошла с ума. Телефон не звонит, никто не приходит. Наконец я не выдержала и позвонила Даррену домой. Ответил Марти Круз. Я спросила, не могу ли я поговорить с Биллом, но он ответил, что того нет дома. Затем я спросила, все ли в порядке с Моникой, я очень беспокоюсь. Он попросил меня подождать немного, и минуты через две со мной заговорила Моника. Она сказала, что все в порядке, и Марти Круз сейчас приедет ко мне и все объяснит. Ее голос показался мне несколько напряженным, но она все время повторяла, что все в порядке и что Марти все расскажет. Примерно через полчаса приехал Марти. Он сказал, что звонок, который якобы исходил от него, был липой. Анжела заподозрила что-то и наняла человека проверить, поедет ли Моника к Даррену. Марти добавил, что ситуация, в которой оказалась Моника, поскольку в руках Анжели находится ее контракт, заставила ее и Билла Даррена решиться бежать. Завтра они тайно уезжают в Европу, и не уложу ли я ее вещи. Я сказала, что раз так, мне придется рассказать Анжеле об этом немедленно, самозащиты ради. Как это будет выглядеть, если я, как бы невзначай, упомяну о том, что Моники не было дома всю ночь, и я ничего не сделала по этому поводу. Он сказал, чтобы я не беспокоилась, что они все продумали. Следующий день у меня был выходной, и когда я ушла из квартиры утром, следующим утром, Моника все еще спала. Он показал мне записку, которую написала Моника, датированную завтрашним днем, и уверил, что у меня не будет никаких осложнений. Я ушла. Она еще спала. Далее. Когда я вернусь вечером следующего дня, я немедленно позвоню Анжеле и расскажу, что Моника уехала, забрав с собой все вещи и оставив записку. Я продолжала колебаться. Все это мне совсем не нравилось. Тогда он разозлился и сказал, «Если я сорву этот план, Билл поклянется Анжеле, что я все знала и молчала, потому что мне за это платили». Ну и вот бедная Кэти попала в такой переплет. В общем, я уложила вещи Моники, а Марти тщательно проверил ее комнату, будто детектив какой-то, потом забрал ее чемодан и ушел. Остальное вам известно. «Он сделал кое-что еще», — сказал я. «Он положил пачку расписаний авиалиний и рекламных проспектов в ящик стола Моники». «Правильно», — кивнула она, — «совсем забыла. Он сказал, что они хотят навести Анжелу на ложный след. Пусть думает, что Моника действительно хочет вернуться в Германию, как говорится в записке. Это якобы позволит ей и Биллу успеть затеряться в Европе». «А что делали у вас Марти и Карл, когда я заехал, чтобы забрать эти проспекты?» — спросил я. «Предупреждали о вас», — улыбнулась она. «Я сказала им, что не сообщила вам ничего лишнего, а именно, что Моника часто виделась с Биллом Дарреном. А иногда человек, который называл себя Марти, звонил и разговаривал с Моникой. Такие они мне дали инструкции. «Разве вам это не показалось несколько странным?» — спросил я. «Вначале они путем шантажа заставляют вас молчать о том, что Моника и Даррен сбежали в Европу. Затем, когда Анжела Бэрроуз поручила мне поиски Моники, они хотят, чтобы вы выложили всю эту историю с Моникой и Дарреном и втянули в это дело Марти Круза». Она прикусила нижнюю губу. «Меня это постоянно беспокоит. Но во второй раз, когда у меня были оба брата Круз, уже после вашего ухода, Марти пригрозил, что если я расскажу хоть кому-нибудь о том, что Моника ушла в понедельник вечером, он...» Ее рот судорожно дернулся. Он так подробно описал то, что он со мной сделает. Она вздрогнула и быстро поднесла ко рту стакан. «Да уж этот Марти, — сказал я мягко, — из редких мерзавцев». «Ну...» Она опустила стакан. «Не нальете ли вы мне еще, Рик Холмен, после моего чистосердечного признания?» «Нет», — твердо сказал я, — «хватит. Я отвезу вас домой. Уже 2 часа ночи. Вы знаете об этом?»